книге Леонида Долгополова, посвященной творчеству Блока, говорится, в исследовательской литературе о Блоке утвердилось мнение, согласно которому тема «Прекрасной дамы» возникает в его стихах до появления самого образа. Это действительно так. Достаточно широко она разработана уже в цикле «Антелуцем перед светом». Здесь та же драматическая коллизия, которая будет повторена в стихах о прекрасной даме. Земной герой и неземная героиня. Он, ищущий спасения от мирской суеты, и она, обладающая тайной этого спасения. Коллизия здесь еще не столь неразрешима. Жизненные противоречия, угнетающие героя и вынуждающие его искать выход, пока еще являются драмой, но не трагедией. Это мирская суета, не нарушающая известной цельности поэтического мировосприятия.